Вхожу в кабинет. Морозов говорит с кем-то по телефону. В обеих дверях кабинета теснятся морозовские постояльцы. Увидев меня, Анастасия Григорьевна и Соня делают мне знаки, машут на меня. «Тише, тише!» Присаживаясь у двери, где стою. Вслушиваясь в телефон разговор Михаила Семеновича, с кем-то не могу понять с кем, ведь слышны только его реплики. «Да, старший врач Колмовской земской психиатрической больницы Морозов». «Слушаю вас, ваше превосходительство». «Какие же меры мы можем принять, ваше превосходительство? У нас нет людей, нет оружия». «Я полагал бы, ваше превосходительство, меры следует принять не нам. Отразить нападение враждебной толпы мы не можем, но власти могли бы не допустить эту толпу до Колмова». «Слушаю, ваше превосходительство». Морозов сердцем вешает телефонную трубку на кронштейн. Мы молча смотрим на него. Ждем, чтобы он объяснил нам, в чем дело. Анастасия Григорьевна, очень бледная, спрашивает еле слышно. «Миша, кто это звонил?» «Губернатор звонил. Новгородский губернатор граф Палин. Знаешь такого? Так вот он и звонил». «А что он тебе сказал?» Морозов отчеканивает внятно, словно щелкает костяшками на счетах. «Ставлю вас в известность. Большая толпа патриотически воодушевленных жителей Новгорода, возмущенная тем, что вас укрывают врагов, царя и отечества, направляется к Колмову крестным ходом с духовенством и священными хоругвями. Они намерены требовать от вас выдачи укрываемых у вас злодеев. Предваряю вас об этом официально». «Поняла? Официально! Официально, чтобы он пропал!» – взрывается Морозов. «А ты что ему ответил?» «Мой ответ ты слышала. Отразить нападение враждебной толпы мы не можем. У нас нет ни людей, ни оружия. Властям вот кому надлежит принять меры к недопущению враждебной толпы до больницы». «А он, этот губернатор, наглец!» – уже рычит Морозов. «Заявил мне, что у него нет такого приказа, и повесил трубку. До свидания, все, точка». Никто не успевает сказать ни слова, как раздается новый телефонный звонок. Морозов берет трубку, потом оборачивается ко мне. «Вас, доктор Марголин». В трубке голос Марголина, очень встревоженный, уже без всяких иносказаний и ухищрений эзопова языка. «Вы слушаете? Сейчас мимо наших окон прошел по улице крестный ход. Впереди попы, иконы и кресты, а сзади погромщики всех мастей со всех концов города. Большая толпа. Они идут к Колмову. Вы меня хорошо слышите? Сию минуту берите ребенка и бегите к нам. Только не по шоссе. Там вы напоритесь на крестный ход. Бегите по берегу Волхова. Скорее, не теряйте времени. Мы вас ждем. Вы слышали, что я сказал?» «Абрам Моисеевич, спасибо, только я не могу». «Как не можете? Не могу идти с Колобком к вам. Тут у нас куча маленьких детей. Так уж что им, то и нам». Марголин начинает что-то быстро говорить, но телефон внезапно выключается. Щелк и полное молчание. В комнате так тихо, как если бы ушли все находящиеся в ней 10-12 человек, и комната опустела. На лицах тревога. Видны шутки. Слова губернатора, принятые сперва за угрозу, за желание испугать, подтверждаются с другой стороны. Марголины видели этот крестный ход из своих окон. И вдруг в тишине раздается голос Анастасии Григорьевны. Она говорит громко, как всегда, с капризными детскими интонациями. «Миша, ну что же ты молчишь? Скажи губернатору, что ты выпустишь своих сумасшедших!» В голосе Анастасии Григорьевны торжество. Она всегда немного обижается на нас за то, что мы считаем ее восторженной, не от мира сего. А вот обычное присущее ей восприятие мира, которое кто-то определил как смесь Майн-Рида с народовольческими конспиративными традициями, подсказало ей путь в момент, когда все растерялись и не могли ничего придумать. Секундная пауза после предложения Анастасии Григорьевны, и вдруг лица светлеют. Морозов ударяет себя ладонью по лбу. Ох ты, ведь не пришло в голову!